Живо интересуясь впечатлениями от разговора с Саддамом Хусейном, Буш расспрашивал о его психологических особенностях, истории отношений с ним, задавал уточняющие вопросы, делал записи в блокноте. Было видно, что отдельные наши наблюдения не совпадали с точки зрения президента. Но, в общем, создавалось впечатление, что Буш все еще не принял окончательного решения, нанести ли удар по Ираку. Он не только не исключал, но фактически высказался за нашу вторую встречу с Хусейном, сделав упор на ограниченность ее цели — проинформировать Хусейна о бескомпромиссной позиции США. Но при этом все-таки добавил, если появится позитивный сигнал со стороны Хусейна, то он будет нами услышан. Двухчасовой разговор закончился словами Буша. Вы рассказали много интересного. В целом ряде высказанных идей есть для меня новые, но мне необходимо посоветоваться с помощниками. Собираетесь ли вы задержаться в Вашингтоне? Я скажу, что готов, если есть в этом необходимость. Через 2-3 часа я дам вам ответ, — пообещал Буш, тепло прощался с нами. Ответ пришел раньше. Как представляется, многие из окружения Буша после нашего ухода стали куда более активными, чем во время беседы. Так или иначе, но 2-3 часов не потребовалось. Через 45 минут на ланч, который устраивал Сунуну, мне было сказано, президент просил передать, что вы можете сами планировать время отъезда. Я понял, что продолжения разговора не будет. После того, как отправили в Москву подробную информацию о встречах с официальными американскими лицами, наш посол Бессмертных, постоянный представитель ВОН Воронцов, прибывший из Нью-Йорка, и я, обменяясь впечатлениями, пришли к одному выводу. Усилия СССР в рамках самостоятельно предпринимаемой миссии абсолютно не противоречат советско-американскому взаимодействию для достижения главной принципиальной цели – ухода Ирака из Кувейта. С большим удовлетворением хочу отметить, что эта идея прозвучала и на пресс-конференции в Белом доме. Уже после окончания острой фазы кувейтского кризиса 2 марта 1991 года президент Буш заявил, что никогда не был в претензии к Горбачеву в связи с его попытками найти мирное решение кувейтского кризиса. «Я хочу поддержать Советский Союз в стремлении продолжать его многосторонние дипломатические усилия, которые уж внесли значительный вклад в решение ближневосточных проблем», — заявил Буш. До отлета в Москву оставалось буквально несколько часов, когда маршрут пришлось изменить. От Горбачева поступило указание лететь сначала в Лондон, чтобы встретиться с премьер-министром Тэтчер, которая обратилась с соответствующей просьбой. Наш посол в Лондоне Замятин подчеркнул, что премьер-министр редко принимает посетителей в своей загородной резиденции Чекерс. Мне все-таки кажется, что я был удостоен этой чести по простой причине. Была суббота, а уикенд Тэтчер предпочитала проводить за городом. После часа автомобильной езды у тяжелых ворот старинного английского замка на безукоризно ровной дорожке, усыпанной гравием, нас встретила Маргарет Тэтчер. Премьер приняла нас в неофициальной обстановке. Мы сидели у камина в старинных креслах. Я познакомился с премьер-министром в сентябре 1989 года в Лондоне во время сессии Межпарламентского союза. А через считанные дни мне довелось встречать и провожать ее в московском аэропорту, когда она летела в Токио обратно. Тэтчер вспомнила мою шутку о ее легкой руке. Во время ее визита в Японию я был избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. Наша новая встреча, казалось, предвещала мирную беседу. Ничто не настораживало.